Глава третья. Это было похоже на аэротрубу. Я будто на несколько мгновений зависла в воздухе, а после меня рывком выбросила из прохода, к счастью, на другой стороне. Я несколько минут сидела на траве, прижимая к себе свою сумку и пытаясь прийти в себя. Голова кружилась, а перед глазами сверкали звездочки. Окно позади меня сразу схлопнулось и исчезло, а с ним и мой путь назад. Какая-то ирония судьбы. Еще недавно я так рвалась домой, хотела снять с себя проклятие, а теперь вернулась сюда по собственной воле. А ведь что-то похожее говорила гадалка на ярмарке, вспомнилось мне. Все повернется не так, как думаешь. Вначале хотела убежать, но придется догонять. Избавившись от маски, захочешь надеть ее снова. Да, именно такими были ее слова. А еще про дорогу. Одно длиннее другой. И ведь все сбылось. Только про маску пока непонятно. Хотя, если допустить, что я сейчас в своем истинном виде, а не в теле графини, меня ведь действительно это тревожит. Узнает ли меня Ронал? Вдруг он вообще не понял, что я исчезла? Я тряхнула головой, прогоняя удручающие мысли. А сейчас это совсем не важно. Главнее найти цветок для спасения от его проклятия, а там он пусть сам решает. В конце концов, сумею отыскать путь домой. Теперь я точно в этом уверена. Даже если для этого мне придется поднатаскаться в ведьминском ремесле. Я, наконец, поднялась, поправила складки на сарафане. Он был единственной вещью в моем гардеробе, которая закрывала мне ноги и которая меньше всего должна была шокировать местное население. Существовал лишь один народец, кого бы, наверное, не удивил мой современный гардероб. Это липси. Они и сами-то были далеки от влияния моды, да и вообще от одежды. Признаться, я не знала, куда мне сразу следовало идти и что делать. Заявиться в замок со словами «Здравствуйте, я ваша Ева-Эва!» Пойти сразу к Роналу? Теперь я несколько терялась. И все же ноги сами повели меня к замку, до которого было рукой подать. Его башни хорошо виднелись за деревьями на фоне закатного неба. Мое сердце ныло и замирало в предвкушении возможной скорой встречи с Роналом и остальными. Я вдруг поняла, что соскучилась по всем. Дарри, Ригальду с Заком, Гарри и даже Толстяку. Теплого бочка и тихого мурчания Тутти мне тоже очень не хватало. Окно комнаты, которое некогда принадлежало мне, было открыто, и в нем мелькнул женский силуэт в розовых одеждах. Это точно не Дара. Я остановилась, скрывшись за кустом бузины. Фигура снова приблизилась к окну, и я увидела рыжие волосы и себя, точнее ту, чье тело мне некогда принадлежало. Эва Барбантиа. Сердце от чего-то болезненно сжалось. Значит, она все еще в замке. «Дара!» — дозвучал ее голос. Со стороны он показался мне слишком высоким и капризным. «Передай герцогу, когда он будет готов, я зайду к нему. Надо поговорить!» «Хорошо, ваше сиятельство». Теперь я слышала голос Дары. «И приготовь мне ванну. Добавь в нее фиалковые шарики!» Продолжала командовать Эва. «Те, что я просила купить!» «Хорошо, миледи». «Побыстрее, будь добра! Я хочу успеть принять ее до встречи с герцогом!» Эва Барбантиа вела себя как хозяйка и уж точно не как пленница. И Дара по-прежнему прислуживала ей. «Милорд!» Я вздрогнула от ее звонкого восклицания. Графиня выглянула в окно, а я, проследив за ее взглядом, увидела Ронала, точнее, чудовище. Сердце сделало кульбит и рвануло навстречу ему. «А я вас жду!» Тон Эвы стал игривым. «Как провели день?» Она его не боялась. Она знала, какой он. Знала его тайну. Ронал между тем что-то тихо рыкнул, но без агрессии, и скрылся за деревьями. Похоже, они ладили, или более того... Я ощущала себя разбитой и потерянной. Ревность своими кривыми когтями медленно впивалась в сердце, причиняя сильную боль. Стало даже трудно дышать. «Что я здесь делаю?» — мелькнула шальная мысль. «Зачем вернулась?» Я слышала отдаленный смех Эвы, которая, по-видимому, играла с Тутти, а в голове клубилась тьма. Я не смогу туда зайти. Не смогу заявить о себе вот так просто. Возможно, меня там больше и не ждут. Куда же мне тогда податься? Куда убежать от этого места, чтобы хорошенько обо всем подумать? Успокоиться? Ответ пришел быстро. Гризелла, только она поверит мне и примет. Я отступила и пошла в другую сторону. В лес, по тропинке, которая должна была привести меня к ведьме. Надо было спешить, поскольку солнце висело над самым горизонтом, и скоро в темноте будет тяжело ориентироваться. Да и Гризелла могла опять поставить свой барьер от Огги Пикси или вовсе лечь спать. Под конец пути я вообще бежала, страшась не успеть и остаться в ночном лесу одной-одинешенькой. Деревья, наконец, расступились, и передо мной открылась поляна с домом, возвышающимся на столбах. В окне горел свет. Значит, Гризелла была у себя. Я беспрепятственно подошла к лестнице, не встретившись ни с каким барьером, и стала взбираться вверх по ступеням. Не дошла еще до последней, как дверь сама распахнулась, и на ее пороге показалась хозяйка. Я остановилась, а она вперилась в меня изучающим взглядом. «Здравствуйте, Гризелла», — тихо произнесла я. «И тебе здравствуй», — ответила она, прищурившись. «Кто такая? И зачем пожаловала ко мне в такой час?» Ее голос был напряжен. «Откуда узнала, где я живу? Как нашла дорогу?» Она выстреливала вопросы один за другим. «Я Эва», — ответила я, несколько растерявшись. «Точнее, Ева, и это мое настоящее тело. Я вернулась». «Ева?» Лицо Гризеллы тотчас расслабилось. Взгляд стал взволнованным. «Не может быть! Заходи! Заходи!» У меня камень упал с души, и я уже проворнее взобралась по лестнице и, наконец, очутилась в светлой кухне, где так знакомо пахло сушеными травами. «Это точно ты?» Гризелла снова стала рассматривать меня, и я показала на свой кулон. «Возможно, это развеет все ваши сомнения». Он вернулся со мной в мой мир. «Ох-хо-хо!» — покачала головой ведьма. «И как же ты здесь оказалась?» «Нет, не так!» — одернула она себя. «Куда для начала ты пропала? Что вообще произошло?» «Если вы угостите меня чашкой своего вкусного чая, я вам все расскажу». Моих губ коснулась слабая улыбка. «А то у меня очень пересохло горло». «Конечно, проходи, проходи!» Гризелла засуетилась, приглашая меня к столу, потом бросилась заваривать чай. Я терпеливо ждала, когда она это сделает, и собиралась с мыслями. Впереди меня ждал долгий разговор. «Вот, держи!» Гризелла поставила передо мной чашку с дымящимся чаем. Она продолжала рассматривать меня с волнением и любопытством. «О, спасибо!» Я сделала глоток, наслаждаясь травяным вкусом. «Теперь могу рассказать, как все было». Гризелла ни разу не перебила меня, разве что хмыкнула презрительно, когда я передавала слова старухи-ведьмы во время нашей беседы в парке и пробормотала. «А я непременно узнаю, кто такая эта корга, и пошлю ей свое проклятье вдогонку!» «Она даже имени не назвала своего», — призналась я. «Но мне и самой было не до этого». «Ну, это-то понятно», — Гризелла подперла подбородок кулаком. «И что было дальше?» А дальше я стала искать способ вернуться. Ведьма с интересом слушала про мои поиски в интернете и общение с местными эльфами, но, кажется, мало понимала, правда, и не требовала подробностей. «Вот я и вернулась сюда», — закончила я. «Отправилась сразу к замку, но...» Я опустила глаза в чашку. «Графиня была все еще там, я растерялась, потому что подумала, что...» Я вздохнула, потом закрыла лицо ладонями. «Нет, я не знаю, что думать по этому поводу». «Ты подумала, что тебе там не место», — хмыкнула Гризелла, откидываясь на спинку стула и переплетая руки на груди. «Что никто не понял, что тебя в теле этой финтифлюшки уже нет». «И что меня все равно никто не узнает», — призналась я. «И никто не поверит, кроме вас». «Ты засомневалась в Ронеле? В том, что он не узнает подмены? Ты действительно плохо еще его знаешь». В глазах Гризеллы появилось озорство. Я-то думала, что вы за путешествие успели навести мосты и сблизиться. Я прикрыла щеки ладонями, чтобы не видно было, как они запылали. Вы уже знаете, что мы потерпели неудачу? Я за закатном луге. Да. Тут Гризелла помрачнела. Ронал мне все рассказал. Но об этом поговорим позже. И ты даже не представляешь, как я счастлива, что ты вернулась. «Все так плохо?» — спросила я. «Могло быть и лучше», — кивнула ведьма. «Но прежде чем мы к этому перейдем, я расскажу, что произошло здесь после твоего исчезновения. Ты ведь хочешь это знать?» К ней вернулась ее коронная хитрая улыбочка. «Конечно, хочу!» И мое сердце замерло в ожидании правды. «Я знаю все со слов Ронала», — начала Гризелла, подливая мне чаю. «Он пришел ко мне тем же вечером, когда тебя, а точнее графиню, нашли без сознания в одном из коридоров замка. Никто не мог понять, что случилось, а когда она очнулась... О, как я поняла, наша графиня знатно навизжалась и накричалась, требуя объяснить, где она и как здесь оказалась». Ха! Ведьма усмехнулась. «Значит, ее сознание, ну, или душа, не перемещалась никуда, пока я находилась в ее теле?» — уточнила я. — Нет, для нее время остановилось в той карете, где тебя похитили, — ответила Гризелла. — Поэтому у нее и была такая бурная реакция. Ронал выгнал всех слуг и попытался с ней поговорить. Тогда-то для него и стало откровением, что это больше не ты. Графине удалось кое-как успокоить и уложить спать, после чего он отправился ко мне. Была уже полночь, когда он вырос вот на этом самом пороге. Она показала на дверь. Ошеломленный, подавленный. Мы стали думать, что делать дальше. К тому же Ронал еще рассказал, как прошло ваше путешествие к закатному лугу. В общем, ситуация выглядела удручающе. Ронал надеялся, что ты вернешься в тело Эвы, поэтому хотел удержать ее в замке всеми возможными способами. Я не была так оптимистична, но предложила попробовать. Тем более мне нужно было проверить, знает ли она о своих способностях, о магии, которой владеет. Да, меня помимо твоего исчезновения волновало и то, что теперь будет с Великой Матерью. И когда стало понятно, что магии у настоящей внучки Иоганны как не было, так и нет, это повергло меня в еще большую растерянность. «Но как вы это узнали? И как удалось оставить Эву в замке?» — спросила я. «О, это вышло куда проще, чем казалось», — хмыкнула Гризелла. «Утром Эва внезапно сама согласилась пожить в замке Ронала. Что именно послужило этому причиной, осталось для всех загадкой, но, сдается мне, что ее заинтересовала кандидатура нашего герцога. Впрочем, он у нас видный мужчина, пусть местами чудовище, так что я не удивлена». Меня от этого предположения бросило в жар. «О, не переживай!» Гризелла со смешком похлопала меня по руке. «Ронал крепкий орешек. Не думай, что он так просто сдастся. За месяц, пока тебя не было, ведь ничего не изменилось. Ну, кроме того, что граница предела стала еще ближе». Ведьма нахмурилась. «А как вы поняли, что у Эвы нет способностей ведьмы?» Слова Гризеллы меня не успокоили, наоборот, заставили переживать еще сильнее. Прошел целый месяц. Ронал мог и забыть, что Эва уже не я. Они могли найти общий язык, понравиться друг другу. Во всяком случае, картина, которую я наблюдала, никак не отрицала такую возможность, а наоборот. Ее проверял Ронал и пытается проверять до сих пор. Никакой магии, как ни крути. «Ну вот, значит, они постоянно общаются, взаимодействуют. Сблизились, наверное. Ведь не зря существует пословица «с глаз долой, из сердца вон». А тут ты перед глазами все та же персона, разве что характер слегка изменился. И то не факт». «Но теперь ты вернулась, и у нас появился новый шанс спасти этот никчемный мир!» Гризелла между тем радовалась своему. «Мне надо как-то передать Роналу сообщение, где находится Лунарис». — сказала я уже бесцветным голосом. — Может, это сделаете вы? — А ты разве не хочешь это сделать сама? Гризелла посмотрела на меня с прищуром. — Не думаю, что теперь есть в этом смысл. — Ты должна встретиться с Роналом. Он ждет. Как вы себе это представляете? Я откинулась на спинку стула. — Прошел месяц. Он, может, меня уже и забыл. — Эй, что за заунывные речи? Гризелла глядела на меня с улыбкой. «Давай поспорим, что он тебя узнает, даже если ты сама ему об этом не скажешь». «Да ну, глупости». Я угрюмо усмехнулась. «Нет, давай поспорим. Если он не поймет, что ты — это ты в течение недели, то я сама передам ему сообщение про Лунарис и еще сделаю все, что ты захочешь. А если же проиграешь ты, то никуда от нас не уйдешь и выполнишь свой долг великой, чего бы это тебе не стоило». Последнее она произнесла уже без улыбки. Гризелла протянула мне руку, и я пожала ее. И, конечно же, мне хотелось проиграть этот спор, даже если долг за него окажется столь серьезным.